Глава 11. Манона черноклювая приземлилась в Марате, обуреваемая желанием резать глотки. Дела пошли хуже некуда. Все без исключения. Манона прикончила ту желтоногую суку вместе с ее драконом. Спасла короля с сапфировыми глазами. Затем стала невольной свидетельницей того, как фейский принц убил еще 4 желтоногих ведьм. Итого 5. 5 желтоногих погибли. 1 от руки Маноны, остальные из-за ее бездействия. Все 5 были из шабаша Искары. Манона почти не участвовала в разрушении Рафтхолла, оставив это занятие другим. Но она снова надела свой шлем, похожий на корону. Затем велела Аброхасу подняться на самую высокую башню каменного замка, чтобы возвестить оттуда о победе и окончании боевых действий. И везде, где бы ни находились драконы, они подчинились приказу Аброхаса. Бойня прекратилась. Ни один шабаш не посмел перечить главнокомандующей. Вскоре вокруг нее собрались ведьмы отряда 13. Манона и словом не обмолвилась о произошедшем. Однако Сорель и Астерина очень внимательно глядели на нее. Первая – из-за необходимости проверить, не пострадала ли Манона во время нападения, о котором она вскользь сообщила ведьмам. Вторая – из-за того, что не так уж давно они с Маноной летали в Рафтхолл и оставляли для королевы Террасена послание, написанное валкской кровью. Ведьмы расположились на башнях замка, разлегшись там, словно кошки или змеи. Манона ждала появления Искары Желтоногой. В сопровождении Астерины и Сорели, со шлемом в руке, шагая по сумрачным зловонным коридорам Марата, Манона снова вспомнила разговор с наследницей Желтоногих. Искара опустилась на участок крыши под башней Маноны. Единственное свободное место. Конечно же, она сразу поняла, что оно оставлено ей намеренно. Обычно Искара заплетала свои каштановые волосы в тугую косу, но сейчас они превратились в копну. Ее надменное лицо было забрызгано человеческой кровью. «Это была моя победа!» – прошипела Искара. Манона, чье лицо скрывалось в тени шлема, спокойно возразила. «Этот город мой!» «Брать Рафтхолл было приказано мне. Тебе предписывалось только наблюдать!» Блеснули железные зубы. Астерина справа от Маноны предостерегающе зарычала. Темные глаза Искары метнули в нее ненавидящий взгляд. «Убирай сук из моего города!» потребовала Искара. Манона смирила взглядом Финдира, дракона Искары. «Ты здесь и так достаточно наследила. Твоя работа будет отмечена». Искару трясло от ярости, однако ярость была вызвана отнюдь не словами Маноны. Переменившийся ветер донес до ноздрей Искары запах Маноны. «Кого?» – взвилась Искара. «Кого из моих ты убила?» Манона не дрогнула. Ни капли сожаления, ни капли беспокойства. «С чего это я должна помнить имена твоих ведьм? Она напала на меня, когда я собиралась захватить Адерландского короля. Я приказала ей отступить, а она словно забыла, что перед нею наследница клана Черноклювых и главнокомандующая. Она заслужила наказание. Пока я припиралась с нею, самой главной добыче удалось сбежать». Это было вранье. Наглое, бесстыжее вранье. Манона оскалила железные зубы, помня, что из-под шлема виден только ее рот. «В замке лежат тела еще 4 твоих. Их убил фейский принц, явившийся спасать короля. А я разбиралась с твоей нечестивой сукой и даже не знала, что творится внизу. Считай, Искара Желтоногая, что тебе повезло. Я бы могла заставить тебя отвечать за эти потери». Смуглое лицо Искары побледнело. Она посмотрела на Манону, затем на всех ведьм отряда 13. «Можете делать с этим городом что угодно», — сказала Искара. «Он ваш». Потом, зловеще улыбнувшись, подняла руку и указала на Манону. Ведьмы отряда 13 напряглись. Каждая молча вложила стрелу в свой лук и направила на наследницу желтоногих. «А ты?» Искара взяла за поводье, собираясь взлететь. «Ты лгунья! Истребительница ведьм! Вот кто ты на самом деле!» Искара стремительно поднялась в воздух. Истерзанный Рафтхолл ее больше не занимал. Набрав высоту, она повернула на запад, к Марату. Туда, где находилась бабушка Маноны. Манона остановилась. Это был последний поворот на пути к комнате, где Эраван устраивал собрание. Астерина и Сорель тоже замерли. Манона знала. Бабушка Искара и предводительница двух других кланов уже там, ждут ее. Несколько кланов выставили своих вторых и третьих заместительниц в караул. Ведьмы подозрительно косились друг на друга. Такие же подозрительные лица были у людей, застывших возле двойных дверей. «Дерьмо там польется, успевай только поворачиваться», — сказала Манона своим. «Нам не привыкать», — тихо ответила Сорель. «Разберемся». Пальцы Маноны стиснули шлем. «Если запахнет жареным, берите отряд и улетайте». «Манона, ты не можешь просто войти туда и признать свое поражение», — прошептала Астерина. «До последнего вздоха все отрицай». Если Сорель и знала, что Манона убила желтоногую ведьму ради спасения их врага, но не показала виду. «Куда мы полетим без тебя?» — спросила Астерина. «Не знаю и знать не хочу!» Довольно резко ответила Манона. «Знаю только, что после моей гибели отряд 13 станет желанной мишенью для очень и очень многих». «Список желающих свести с ними счеты окажется невероятно длинным». «Ты уведешь отсюда наших!» Продолжала Манона, выдерживая взгляд своей первой заместительницы. «Любой ценой!» «Мы сделаем так, как ты приказываешь, главнокомандующая», сказала Сорель. Манона ждала, что Астерина и сейчас станет возражать. Но темные глаза Астерины вспыхнули. Склонив голову, она пробормотала что-то в знак согласия. Камень в груди Маноны стал полегче. Она расправила плечи. «Будь осторожна», шепнула ей Астерина, стискивая руку. Манона хотела огрызнуться, сказать, что она не какая-нибудь бесхребетная дура, но... Она видела, на какие зверства способна ее бабушка. Свидетельство было рядом, на теле Астерины. Манона твердо решила, она не войдет в комнату совещаний с виноватыми глазами или с глазами лгуньи. Нет, она повернет все так, что к концу Искара будет ползать и просить у нее прощения. Вдохнув поглубже, Манона стремительным шагом двинулась к дверям. Пол красного плаща развивался на ходу. За их приближением следило множество глаз. Иначе и быть не могло. Манона не удостоила вниманием заместительниц низших рангов, хотя краем глаза отмечала их присутствие. Здесь были две молодые ведьмы из шабаши Искары, шесть старых из шабаши предводительниц, чьи зубы успела тронуть ржавчину. Еще две молодые караульные с синими плетеными кожаными обручами на лбу. Значит, Питара Синекровная тоже здесь. Если предводительницы кланов пришли с наследницами, она тем более не допустит, чтобы в ее сердце шевельнулся страх. Манона стремительно распахнула двери. Астерина вошла следом за ней. Сорель осталась нести караул в коридоре. 10 ведьм повернулись к вошедшей. Эравана не было. В самом центре стояла ее бабушка. Но Манона сейчас смотрела не на предводительницу клана Железный Зуб, а боковым зрением она видела, как Астерина встала к стене к 4 другим заместительницам этого ранга. Внимание Манона сосредоточилось на златоволосой наследнице Синекровной, на Питаре. Эту ведьму Манона не видела с памятного дня военных игр, когда спасла Питару от неминуемого падения в пропасть. Вот только спасти жизнь голубой драконихи Питары не удалось. Дракон Искары впился ей в горло, что и вызвало падение. Наследница Синекровных стояла рядом со своей матерью, Крыседой. Обе высокие и худощавые. Бледный лоб Криседы украшала корона из железных звезд. Ее лицо было непроницаемым. Иным было выражение лица Петары. В ее синих глазах светилось предостережение. Петара была в кожаных доспехах и темно-синем плаще, скрепленном бронзовыми застежками. На груди подрагивала золотистая коса. Петара всегда была странной, витающей в облаках. Но этим отличались все синекровные. Каких только прозвищ им не надавали. Их называли фанатичками, неистовыми, чокнутыми. Были прозвища и похлеще. И все из-за трепетного, самозабвенного поклонения трехликой богини. Маноне сразу бросились в глаза впалые щеки Петары. Она помнила наследницу синекровных совсем другой. Ходили слухи, что гибель драконихи надломила Петару, и та неделями не вылезала из постели. Ведьмам было не свойственно скорбеть, ибо они не позволяли себе полюбить настолько, чтобы потери ранили их. Даже если жизнь Астерины, вставшей рядом с заместительницей Креседы, доказывала обратное. Петара чуть наклонила подбородок. Это было нечто большее, чем формальное приветствие между наследницами. Жест могли заметить, и Манона поспешила повернуться к бабушке. Бабушка, как всегда, стояла в своих пышных черных одеждах. Темные волосы были уложены венцом. Примерно так будут выглядеть короны, которые однажды появятся у нее и Маноны, когда они станут верховными королевами Западного края. Манона помнила это обещание. Помнила и бабушка, явно готовая ради его исполнения продать всех ведьм, что собрались здесь. Манона поклонилась бабушке, затем двум другим предводительницам. Что-то прорычала Искара, ставшая рядом с матерью желтоногих. Та была древней, сгорбленной старухой. В ее зубах застряли остатки недавней трапезы. Манона холодно взглянула на Искару и снова повернулась к бабушке. «Три встали вместе», — начала бабушка. Манона одеревенела. «Три предводительницы возносят почести трем ликам нашей матери». Три лика. Дева, мать, старуха. Потому предводительницы желтоногих всегда выглядели древними старухами. Предводительница черноклювых всегда оставалась женщиной в расцвете лет. А Креседа, предводительница синекровных, внешне ничем не отличалась от своей дочери. Но Манону сейчас заботило не это. Ритуал, начатый бабушкой, служил для особых случаев. «Серп старухи висит над нами», — подхватила Креседа. «Достанет он мечом справедливости нашей матери». Манону позвали не на собрание. Это было началом суда над нею. Искара заулыбалась. Манона чувствовала, как напряглась Астерина. Ее заместительница готовилась к худшему. «Кровь взывает крови!» — скрипучим голосом произнесла предводительница желтоногих. «И нам надлежит решить, сколько крови должно пролиться». Манона стояла, не шелохнувшись, не позволяя себе выказать ни проблеска страха и трепета. Суды ведьм были жестокими и короткими. Обычно виновные получали три удара по лицу, под ребра и живот. Суд с участием трех предводительниц был явлением редким и совершался лишь в случае особо тяжких преступлений. «Манона Черноклювая, ты обвиняешься в убийстве ведьмы из шабаша желтоногих, которое было вызвано исключительно твоей взыгравшейся гордостью и больше ничем», — сказала бабушка. Глаза Искары вспыхнули в предвкушении расправы. «Поскольку убитая ведьма была из шабаша наследницы желтоногих, это убийство является также и преступлением против Искары». Лицо бабушки напряглось от гнева. Ее возмущало не само убийство, а то, что Манона не сумела его скрыть. «По твоему недосмотру, или из-за скверного управления оборвались жизни четырех ведьм из другого шабаша желтоногих? Ты замазала руки их кровью». Железные зубы бабушки сверкали, отражая пламя свечей. «Отрицаешь ли ты эти обвинения?» Манона стояла прямая, как стрела, глядя всем предводительницам кланов. Я не отрицаю убийство ведьмы из шабаша Искары. Я сделала это, когда та попыталась отнять у меня мою законную добычу. Я не отрицаю, что 4 ведьмы из другого шабаша желтоногих были убиты фейским принцем. Но я отвергаю обвинение в неправомерных действиях. «Вы же чуете кровь Зелты на ней?» зашипела Искара. «Чувствуете запах страха и боли?» Манона позволила себе усмехнуться. «Ты чувствуешь ее запах, желтоногая, потому что твоя подопечная имела трусливое сердце и посмела напасть не только на соратницу. Она замахнулась на главнокомандующую. Когда же поняла, что ей не выйти победительницей, было слишком поздно». «Ложь!» – выкрикнула Искара. «Расскажи нам, наследница Черноклювых, что произошло в Рафтхолле 3 дня назад?» Спокойно предложила Маноне Креседа. И Манона стала рассказывать. Впервые за 100 лет ее далеко не счастливой жизни она намеренно лгала своим старейшинам. Она ткала из своей лжи искусную словесную паутину, веря в то, о чем говорит. Закончив, она указала на Искару. «Все знают, что наследница Желтоногих давно мечтает занять мою должность. Она поспешила сюда с обвинениями в мой адрес, рассчитывая отобрать у меня звание главнокомандующей. Точно так же ее ведьма пыталась отобрать мою законную добычу». Искара вспыхнула, но смолчала. Неожиданно вперед вышла Петара. «У меня есть вопросы к наследнице Черноклювых, и я хочу их задать, если вы не сочтете это нарушением правил». Глядя на бабушку, Манона подумала, что та охотнее лишилась бы своих железных ногтей, чем согласилась бы на просьбу Петары. Но остальные предводительницы кивнули. Манона внутренне напряглась, приготовившись к столь неожиданному повороту. Синие глаза Петары были спокойны. «Кто я тебе? Враг или соперница?» «В нашей общей войне я считаю тебя союзницей, что одновременно не мешает считать тебя и соперницей», ответила Манона, впервые за все время суда сказав правду. «Однако во время военных игр ты спасла меня от верной смерти. Почему?» Предводительницы молча переглянулись. Лица всех 3 были непроницаемы. «Я сделала это, потому что Килия сражалась за тебя и погибла. Я не могла допустить, чтобы гибель твоей драконихи оказалась напрасной. Моя соратница попала в беду, и я сочла себя обязанной ей помочь». При имени погибшей драконихи на лице Петары мелькнула боль. «Ты даже запомнила ее имя?» Манона понимала. Этот вопрос Петара задала спонтанно, но она все равно ответила кивком. Петара повернулась к предводительницам. «В тот день Искара Желтоногая едва не погубила меня, намеренно натравив своего дракона на мою Килию». «Кажется, мы с этим уже разобрались», — сверкнула зубами Искара. «Если помнишь, происшествие сочли несчастным случаем». «Подожди, Искара Желтоногая», — подняла руку Петара. «Я еще не все сказала». Каждое слово Петары было подобно острому кинжалу. Манона даже ощутила холодность их лезвий и радовалась, что эти кинжалы были направлены не на нее. Искара сообразила, что препирательства сейчас ей только повредят, и замолчала. «В тот день у Маноны Черноклювой был шанс избавиться от соперницы. От нее требовалось лишь не вмешиваться и спокойно позволить мне разбиться о камне ущелья. Ей бы никто и слова не сказал, и уж тем более не стал бы судить. Но она рисковала своей жизнью и жизнью дракона, чтобы спасти меня». Петара считала себя в долгу перед нею. Вот оно что! Может, выступая сейчас в ее защиту, наследница Синекровных отдавала долг? Маноне хотелось усмехнуться, но она сдержалась. «Я просто не верю», — продолжала Петара, «чтобы Манона, готовая спасать жизнь ведьмы из чужого клана, вдруг решилась бы беспричинно оборвать жизнь другой, чужой ведьмы. Вы сделали ее главнокомандующей за ее дисциплинированность и жестокость. Я призываю вас не допустить, чтобы гнев Искары Желтоногой затмил те качества, которые вы тогда увидели в Маноне и которых она не утратила до сих пор. Досадное недоразумение не должно лишать воздушную армию своей главнокомандующей». Петара поклонилась и заняла свое место рядом с матерью. Предводительницы снова переглянулись. Это молчаливое обсуждение продолжалось, пока бабушка Маноны не вышла вперед. Право выносить решение передали ей. У Маноны отлегло от сердца. Она решила, что подстережет Петару в укромном уголке, когда та будет совсем одна, и выпытает, зачем наследница синекровных понадобилось выступать в ее поддержку. Черные, золотистыми крапинками глаза бабушки смотрели жестко и непреклонно. Петара синекровная сказала правду. Мануна почувствовала, как ослабла туго натянутая невидимая нить, существующая между нею и Астериной. И впрямь было бы неразумно лишаться нашей послушной верной главнокомандующей. За этим могло последовать наказание, скорее всего, лично от бабушки. Маноне было не привыкать. Она и на сей раз выдержит бабушкины кулаки. Казалось бы, почему наследница клана Черноклювых должна гибнуть из-за тщеславия рядовой ведьмы? Но дело здесь не только в том, какую должность занимает Манона. Она наследница клана, которую обвиняет наследница другого клана. Однако никто не посмеет отрицать совершившегося кровопролития. А за кровь должно быть заплачено кровью. Пальцы Маноны вновь впились в шлем. Увидев это, бабушка улыбнулась одними губами. «Плата должна быть соразмерной», нараспев произнесла бабушка, глядя поверх плеча Маноны. «И потому, внучка, тебя не постигнет смерть за содеянное. Твою вину искупит ведьма твоего отряда 13». Впервые за все годы и десятилетия Мануна ощутила вкус страха и беспомощности так хорошо знакомым людям. Глаза бабушки светились торжеством. «Твоя первая заместительница Астерина Черноклювая платит наш долг клану Желтоногих. Она умрет завтра, на рассвете».